а вещи запасает, чтобы уберечь тело, прячется от непредвиденного, чтобы сохранить живым сердце, осторожен во внутреннем, чтобы постичь другие вещи. Если такого и настигает тьма бед, то все они от природы, а не от человека. Недостойны смутить установившегося, не могут проникнуть внутрь башни разума. В башне разума кое-что сохраняется, но сохраняется без знания. Сознательно не может сохраниться. Если проявит это тот, что не увидит искренности проявляемого, то каждый раз проявит то, что не следует. Дело, входя в сердце, его не оставляет, и каждый раз приносит ему новые утраты. Того, кто сотворил недоброе явно, удается покарать людям. Того, кто сотворил недоброе тайно, удается покарать душам предков. Лишь тот, кто понимает людей, кто понимает души предков, способен действовать в одиночестве. Тот, кто заключает договор внутренний, остается безымянным. Тот, кто заключает договор внешний, стремится к приобретению. От того, кто действует без имени, даже в обычном, исходит свет. Тот, кто стремится к приобретению, лишь торгаш. Глядя, как он вытягивается на цыпочках, люди принимают его за человека выдающегося. Вещи вторгаются к тому, кто вместе с вещами исчерпывается. Как же снизойдет до людей тот, кто к вещам безразличен? Не способен до них снизойти. Тот, кто не снисходит до людей, не имеет близких. Тому, у кого нет близких, все чужие. Нет оружия более сильного, чем воля. Даже меч Моссе уступает ей. Нет разбойников более опасных, чем силы жара и холода. От них не скрыться во всей вселенной. Если не ограбят силы жара и холода, это сделает собственное сердце. Путь пронизывает все свои части при образовании и разрушении. От этих частей отвращает то, что, будучи частями, они стремятся стать целыми. От целого отвращает то, что стремятся к еще большему целому. Поэтому в ушедшем безвозвратно видят душу предка. А тех, кто ушел и обрел прежнюю сущность, говорят, обрел смерть. Кто погиб, оставив телесную сущность, того и принимают за одну из душ предков. Это определяется тем, что бесформенное уподобляют обладающему телесной формой. Выходит, не обладая корнем, входит, не обладая отверстием. Обладает сущностью, но не помещением для нее. Обладает длительностью, но не имеет ни начала, ни конца. То, что проникает без отверстий, обладает сущностью. То, что обладает сущностью, но не помещением для нее, пространство. То, что обладает длительностью, но не имеет ни начала, ни конца, время. Обладает жизнью, обладает и смертью, обладает входящим, обладает и выходящим. То, что не проявляет формы ни при входе, ни при выходе, называется вратами природы. Врата природы – небытие. Вся тьма вещей выходит из небытия. Бытие не способно стать бытием с помощью бытия. Оно должно выйти из небытия. Небытие же владеет единственным небытием. Вот что скрывали мудрецы. В познаниях некоторых древних был достигнут крайний предел. Какой же предел? Они считали, что вначале не было отдельных вещей. Это предел исчерпывающий. К нему нельзя ничего добавить. Другие считали, что отдельные вещи существовали, думали, что жизнь – постепенная утрата, а смерть – возвращение. Этим различие и исчерпывалось.